Глава вторая. Маша и предложения разной степени заманчивости. «Мария Александровна, вы любите свою страну?» «Люблю», — честно ответила я. «Да и разве можно ответить «нет», когда на тебя так смотрят? Словно не ответа ждут, а уже меру пресечения выбирают. Я вообще всяческих спецслужб крайне опасаюсь. Робею как-то перед ними. И это мне самой в себе не нравится. Но отказаться от общения с онами еще меньше шансов, чем в случае с инопланетянами. Тихий, вежливый человек позвонил мне вчера вечером и пригласил зайти побеседовать. И вот теперь я ючусь на крайне жестком и крайне неудобном стуле. Специально они, что ли, такую мебель закупают? И хорошо еще, что лампу в глаза мне не направили. Впрочем, мне и без лампы достаточно неуютно. Так и хочется согласиться на все, что угодно, лишь бы скорее уйти. И никогда больше не приходить. Тогда благожелательно улыбнулся мне вежливый человек с ледяным взглядом. Буду с вами откровенен. «Вот уж только этого не надо», — мелькнула глупая мысль. «Меня ж потом никуда не выпустят». «Впрочем, чего это я?» «Конечно, он не будет откровенен. Он, наверное, вообще ни с кем не бывает откровенным. Интересно, есть ли у него семья? И как он с женой и детьми разговаривает, если они у него все-таки есть? Таким же тихим, невыразительным и одновременно вкрадчивым голосом?» «А вы же понимаете, что так долго продолжаться не может», — сказал он вдруг сурово, и у меня внутри что-то ёкнуло. Но говорил он не обо мне, к счастью. Руани изо всех сил пытается соблюсти равновесие. Делятся технологиями со всеми сразу. Да и делятся-то крохами. Это все слишком неустойчиво. И рано или поздно перекос все равно возникнет. И возникнет как раз благодаря этому совместному проекту. Понимаете? Я аккуратно, даже скорее осторожно кивнула. «Вы!» — воскликнул человек. Кажется, он представлялся Олегом Владимировичем. Но точно не помню. Мандраж от обстановки мешает сосредоточиться на деталях. «Именно вы можете принести нашей Родине стратегическое преимущество, а значит, обеспечить безопасность, процветание и мир во всем мире, как бы пафосно это ни звучало». От подобной чести мне стало здорово не по себе. Я ж не совсем глупенькая, понимаю, что к чести прилагается огромная и совершенно мне ненужная ответственность. А хотя наверняка он всем так говорит. Точно. Выдыхай, Машуля. Ты же не думала, что в совместный проект можно попасть, минуя такую вот вербовку и проверку на лояльность? Признаться честно, я просто об этом совершенно не думала. Но, разумеется, это очевидно. Да. Так что ничего странного и никакой особой додумать я не успела. «А вы в чем-то приглянулись Киару?» Доверительно-поощрительным тоном сообщил мой собеседник, и я напряглась. Нервно сглотнув, поправила волосы и переспросила. «Киару? А кто это?» «В нашем языке нет аналога этому слову, поэтому мы используем их название. Признаться честно, для нас пока загадка, чем эти самые Киару занимаются и за что именно отвечают. В привычную людям систему управления они не укладываются. Киару иногда вообще никакого участия в переговорах или принятии решений не принимают. А иногда что-то скажут, и все. Руани сделают именно так». «А при чем тут я?» — спросила с грустью, начиная догадываться, что синеглазый, тот самый Киар, или как его там. И от этого мои не самые добрые чувства к нему лишь окрепли. Вас не должны были взять в проект. Вы же сами это понимаете. Мягко пожурил меня мужчина. Вы шарахаетесь от наших инопланетных друзей. Совершенно не интересуетесь тематикой проекта. Наконец, вас даже расспросить ни о чем не успели. Вмешался Киару и готово. Вы приняты. И теперь вы хотите, чтобы я отдалась этому не пойми кому за какой-нибудь их инопланетный секрет? Мрачно предположила я и тут же пожалела. Тон безнаказанным не остался. «Мария Александровна!» Смерил он меня выразительным взглядом и скривился. «Позвольте вам напомнить, что мы тут не мои личные хотелки обсуждаем и не ваши предпочтения, с которыми и так все понятно, Никита Рекунов, а будущее нашей с вами Родины, перед которой у вас, как и у меня, есть определенный долг. И надо будет, жизнь отдадите, а не только тело. Впрочем, — немного смягчил он тон, — это совершенно не обязательно. Возможно, вы добьетесь большего, дразня, но не даваясь. Сами разберетесь. У симпатичных женщин интуиция в этом отношении работает блестяще. Итак, в первую очередь нас интересуют корабли. Он говорил и говорил, а я сидела и обтекала. И была неожиданно противна сама себе. Если сейчас сказать «нет», встать и уйти, то я никуда не полечу, это яснее ясного. Хорошо еще, если семью не тронут. Я не хочу проверять, насколько далеко они готовы зайти. Некоторые угрозы не обязательно произносить вслух. Они и так ощутимо витают в воздухе и угнетают. Согласиться же... Хоть это и не модно сейчас, но упомянутый долг перед страной я действительно ощущаю. И даже хотела бы что-то для нее сделать. Однако ж выступать в роли шпионки и торговать с собой как-то не по мне. Слаба я для этого. Не гожусь. Я лучше какое-нибудь научное открытие сделаю, лекарство какое, может, изобрету. Итак, мы поняли друг друга. Вернулся к своей вкрадчивой интонации мой мучитель. Да, — ответила, не глядя на него. Интересно, кто на них шпионит? Будут ли они этому невзрачному опасному человеку докладывать о каждом моем шаге там? Может, надо сделать вид? Или и правда попробовать сблизиться с синеглазым? Нет, я не смогу. Даже в дружеском смысле не смогу. Он же такой... чужой. Не зря ведь мне так легко представляется медуза в человекообразном скафандре. И не по себе от одного присутствия этого Киару. Тогда что? Повести себя так, чтобы он сам разочаровался. А вдруг его интерес ко мне вовсе не как к женщине? Может, научный, а то и вовсе гастрономический. Мне впервые начало казаться, что я влезла, а главное, продолжаю лезть куда-то не туда в своей упорной погоне за Никитосом. Но я эту мысль отогнала и даже, можно сказать, загнала подальше. А уж после его звонка, настигшего меня буквально через полчаса, мои мысли вообще занимало совершенно другое. Расстались с ним мы типа друзьями, и я прилагала поистине титанические усилия, чтобы не написать и не позвонить лишний раз, под совсем уж надуманным предлогом, а то и вовсе Бизонова. Навязываться? Что может быть более жалким и противным? И вот, кажется, моя тактика дала плоды. Никитос звонит сам. Сердце мое исполнило какой-то запредельный кульбит, стоило только взглянуть на экран телефона. И я, разом забыв, куда шла, застыла в паре метров от родного подъезда. чувствуя, как начинают гореть щеки. А сердце после своего акробатического трюка бьется где-то в районе горла. «Привет», — сказала в телефон, чувствуя, как по лицу расплывается идиотская улыбка. «Позвонил. Наконец-то осознал, что я нужна ему». «Привет, Машуль», — откликнулся Никитос, и я аж зажмурилась от предвкушения. Он не разочаровал. «Я недалеко от твоего дома. Можно мне зайти? Надо кое-что обсудить». «Так, зайти. Зайти ко мне домой прямо сейчас?» «Нет, нельзя домой. Во-первых, у меня в комнате бардак, а идеальные девушки живут в идеальном порядке. А во-вторых, дома брат. И этот дурак точно все испортит, всю романтику момента. Будет подслушивать, тупо шутить и ржать. Не то чтобы он совсем был безнадежен, но явно застрял в том возрасте, когда еще дразнят тили-тили тесто и совершенно не способен на красивые жесты. Да и Никита ему не нравится, особенно после того, как мы расстались. Так что нет, домой не вариант». «Давай в кафетерии», — предложила я, вовремя одумавшись и опустив характеристику в нашем. «Не стоит упрощать ему задачу. Если хочет меня вернуть, пусть постарается как следует». «Ок, через 10 минут буду там. Давай, пока». Покорно согласился на мои условия мой, надеюсь, одумавшийся возлюбленный. Я постояла еще пару секунд, блаженно улыбаясь в телефон, а потом со всех ног бросилась домой. Надо помыть голову, накраситься и решить, что надеть. Я должна выглядеть ослепительно. Или нет, лучше нежной и ранимой. Или все же уверенной и самодостаточной. Лихорадочно собираясь, не могла удержаться и рисовала в своем воображении наш предстоящий диалог. Вот я вся такая красивая, нежная и хрупкая, смотрю на него совершенно невинными глазами. «Привет, что случилось?» А он говорит: «Прости меня, я был идиотом, я безумно тебя люблю и хочу прожить с тобой всю жизнь». Опускается на колено и вытаскивает кольцо. «Стоп! Зачем мне кольцо? Я же не готова пока замуж!» «А-а-а! Ладно, пусть будет кольцо. Главное, чтобы он мечтал жениться, а там разберемся». «А кольцо... с бриллиантом?» «Бриллиантами, точно. Вдруг он все эти 2 месяца копил на кольцо?» «Ну, ладно, не 2, но хотя бы 1,5». «Ладно, все-таки с кольцом я загнула. Пусть будет просто букет. Огромный букет из 100... Ну, ладно, из 51 розы. И на колено пусть обязательно встанет». «Вот блин! То есть, какая незадача? Глаза плохо накрасила. Придется смывать и переделывать. Это все из-за спешки. Я, конечно, опоздаю. Девушкам так вроде и полагается. Но больше, чем на 20 минут, как-то стрёмно. Вдруг он впадет в отчаяние и уйдет. Да и жестоко это. Так томить изнывающего от любви неопределенности мужчину. Надеюсь, изнывающего. И, надеюсь, именно от любви. Так вот, он мне скажет: «Прости, идиота». А я? А что сделать мне? Сказать, что прощаю, но не могу ему больше верить? Давить на то, как мне было больно, когда он ушел? Просить время подумать? Просто броситься на шею точно не вариант. Я, конечно, дам ему надежду, но если сразу все простить, он же решит, что можно так вот постоянно уходить-приходить. Так и не решив толком, как же надо себя вести, и не добившись идеального макияжа, но опоздав на 27 минут, я все же появилась в кафетерии. Увы. Реальность и ожидания снова разошлись. Никитос был без букета. Не веря своим глазам и не желая отказываться от красивой фантазии, я, перед тем, как усесться напротив, заглянула через стол и даже под стол. Чем черт не шутит? Ничего. Как так? Забыть или просто не подумать он не мог. Только не Никита. Уж что-что, а ухаживать он умел. Кажется, я поторопилась с выводами и мечтами, призналась сама себе, ощущая, как настроение моментально упало. Честно говоря, я расстроилась почти до слез. Сама не ожидала. Что же ему тогда от меня надо? Зачем дергает? «Машуль», — сказал Никитос, гипнотизируя меня своими красивыми темно-карими глазами. «У меня к тебе просьба. Вернее, предложение». Робкая надежда встрепенулась во мне при слове «предложение». Но здравый смысл, щедро приправленный пессимизмом и только что пережитым разочарованием, которое я сама себе и устроила, намечтав стрекороба на пустом почти месте, мгновенно эту надежду удушил. Ну, почти удушил. «У тебя ведь отлично по руанскому языку. Можешь со мной позаниматься?» И я немного воспряла духом. «Ну, конечно. Он просто, наверное, слишком гордый, чтобы признаться. Или же думает, что я не прощу. А может, решил, что я уже остыла и теперь пытается найти способ снова меня покорить?» Вот и придумал эту фишку с репетиторством. Или сам еще до конца не понял, но его ко мне тянет. «А в чем предложение?» — улыбнулась я, доброжелательно, но ровно. По крайней мере, очень старалась. «Я отдам тебе свой байк через месяц, когда уеду. Он ведь тебе нравится?» «А, ты же, наверное, еще не знаешь. Я попал в этот совместный проект с руанцами, представляешь?» «С руанами», — мысленно поправила его я. «И, конечно же, знаю». «Да ты что! Я тоже!» — с восторгом сообщила вслух. Правда, моя улыбка быстро померкла. Никакой особой радости на лице моего собеседника почему-то не отразилось. Наоборот, мне показалось, что промелькнуло что-то такое, как будто мы не влюбленные, а соперники и конкуренты. И он уже думал, что обошел меня на повороте. Прибежал на финиш из последних сил, запыхавшись и выдохнувшись. А там я, бодрая, веселая, и предлагаю еще ради удовольствия пару кругов намотать. Да нет, не может быть. Я просто сама слишком эмоциональная. Вот и жду, что другие будут реагировать так же. Круто. С непонятной мне интонацией сообщил Никита, глядя куда-то в сторону. «Ну так что, поможешь?» «Правда...» — он улыбнулся и вновь взглянул на меня. «Не знаю теперь, что тебе и предложить. Байк же тебе, выходит, не нужен?» Байк мне был, разумеется, ни к чему. Если честно, то и симпатию к этому транспортному средству я испытывала исключительно постольку, поскольку мне очень нравился его хозяин. И все. Ничего личного к самому байку. Но маячившие впереди регулярные встречи с возлюбленным сами по себе были для меня наградой. «Ничего», — улыбнулась я ему в ответ, — «что-нибудь придумаем». «Слушай, Машуль, а как ты вообще в этот проект-то вписалась?» — вдруг заинтересовался Никитос. «Ты же их, это, терпеть не можешь, вроде». «Не знаю почему, но мне сделалось как-то неприятно». «Нет, Никиту я вроде бы ни в чем упрекнуть не могла. Действительно, говорила ему как-то о своей неприязни. И удивление его было вполне объяснимо и оправдано. И все же...» «Оттого, возможно, что почудилось мне в этом вопросе, и как тебя только взяли, такую убогую?» «Но нет, вряд ли». «Вряд ли». «Да нет», — постаралась как можно спокойнее, даже немного лениво пожать плечами. «Нормально я к ним отношусь». «Терпеть могу, как выяснилось», — добавила строго про себя. Но мой собеседник не удовлетворился. «Да ладно», — как-то слишком простодушно заявил он, в упор не желая замечать, что обсуждать эту тему мне совершенно не хочется. «Помнишь, мы кино смотрели? Ну, там, где девушка с инопланетянином связалась. Ты еще говорила, что ни за что бы не смогла. И вообще, смотреть на это даже не можешь. Противно. Я помнила. Мне и вправду было тогда не по себе. Стоило только представить себя на месте героини. Но Никитос-то к чему это вспоминает? Может, ревнует меня к Синеглазому? Хотя откуда ему знать, что я в проекте исключительно благодаря этой неожиданной протекции? Тогда что? Может, опасается, что я там найду себе инопланетного бойфренда? Совершенно напрасно. Он один в моем сердце и в мыслях моих. Ты же не будешь отрицать, что такое было? Полушутливо спросил Никита. И я неохотно признала. Возможно, не помню. И поспешила перевести фокус на него. Говорить о себе он очень даже любит, как и все мужчины. А тебе зачем этот проект? А почему бы и нет? Ушел от ответа мой будущий ученик. Ладно, Машуля, мне пора бежать. Завтра вечером заскочу на урок. Идет? Идет, растерянно сказала я, начиная чувствовать себя глупо. Стоило ли 40 минут готовиться, лихорадочно менять платье и править макияж, чтобы через 7 минут уже разбежаться? Впрочем... Ты, кстати, ни с кем не встречаешься? Спросил, уже поднявшись из-за стола. А что? Еще больше растерялась я, мечтая передать интонации, что у меня куча поклонников, и я вот-вот начну с кем-нибудь роман. Но, кажется, вместо этого получилось кичливо-капризно. Эх! Так, улыбнулся Никита и склонился, чтобы поцеловать меня в щеку. Выясняю, не будет ли какой ревнивец устраивать разборки. Все, до завтра, красавица. Красавица, мысленно повторила я, чувствуя, как против воли начинаю совершенно по-идиотски улыбаться. Кажется, мы на верном пути. Он ищет со мной встреч, делает комплименты и, вероятно, даже ревнует. А раз так, то все инопланетяне и все спецслужбы Вселенной мне нипочем. «Молодой человек», — поймала я официанта, — «принесите мне, пожалуйста, ваш фирменный коктейль». «Есть что отметить».